Национал-социализм и немецкий романтизм. В работах известного литературоведа Абрамса настойчиво проводится мысль о периодическом возрождении романтического типа мышления в кризисные апокалиптические эпохи. Называя период расцвета немецкого и английского романтизма самой апокалиптической из эпох в культурной эволюции человечества, Абрамс обосновывает право использовать термин «романтизм» для обозначения целого ряда историко-культурных периодов, отмеченных ярко выраженными преобразовательными тенденциями. Повтором такой апокалиптической эпохи станет и приход к власти Гитлера в 1933 году. Почва, на которой произрастал германский нацизм, сильно отличалась от той, что была в Италии. Об этом написано очень много и сторонниками, и особенно врагами нацизма. Коммунистические авторы делают акцент на очень сильном, организованном и точно понимающем свои интересы германском капитализме, о чем писали и Маркс, и Ленин, и что признают все исследователи. Они считают, что нацизм был сконструирован крупным германским капиталом для реализации планов империалистической экспансии. Эту, авторитетную до сих пор позицию, сформулировал Коминтерн в 1936 году. Другие авторитеты, такие как Аренд, ищут истоки нацизма в теориях толпы Лебона и Ортега и Гассета. Некоторые либеральные авторы считают, что дело в тоталитарной и агрессивной специфике немецкого народного мироощущения, из-за которой, мол, почти весь народ принял нацизм и стал орудием бесноватого фюрера. В этих утверждениях есть доля правды, но, на наш взгляд, объясняют они далеко не все. Сделаю смелую попытку и предположу, что романтизм — явление в культуре настолько уникальное, что истоки его можно отслеживать чуть ли не в первобытном обществе. Как мы уже писали выше, романтизм можно рассматривать и с точки зрения психологии. Каждая личность в период взросления проходит этот этап, свойственный в основном ранней юности, из состояния которой многие индивиды не выходят в течение всей жизни. Это так называемые предпочитаемые отдельной личностью собственный психологический возраст. Например, вечный ребенок, вечный подросток, вечный студент и так далее. Но романтизм можно рассматривать и в антропологическом смысле. Период развития человека, например, в доисторические или ранние исторические периоды, когда не сформированы еще этические нормы поведения, и племя поклоняется как героям, так и трикстерам, видя в разрушении чуть ли не благо. Пантеизм — это своеобразное, если можно так выразиться, онемение перед стихийными силами всесильной природы. И в этом есть немало романтического. Вспомним, что романтическим первоначально и называлось все то, что касалось катастроф, включая катастрофы и природные, например, знаменитая поэма Байрона «Тьма», написанная по поводу Лиссабонского землетрясения. С точки зрения религиоведения, романтизм с его апологией дьявола, по меткому замечанию Лотмана, вполне может вписываться во всякого рода еретические учения, например, манихейство, как утверждал тот же Лотман. Только та религия истина, писал философ Шеллинг, которая открывается нам в камне и в сплетении мхов, в цветах и металлах, и во всех вещах, в воздухе и в свете, на всех высотах и во всех глубинах. Рассмотрение всей природы как единого организма, всех физических явлений как категории природы на ее пути к самопостижению было ведущей тенденцией эпохи немецкого романтизма. Но, согласно христианской концепции мира, природа — это церковь сатаны. В своей исповеди Августин именно свободную волю и природу называет источником зла в мире. Августин не отрицал наличие зла в мире и в человеке, однако понимал его как отсутствие добра. Он приходит к выводу, что Бог, будучи сам благ, не мог сотворить что-либо недоброе. А потому зло — это не сущность или субстанция, которая может существовать самостоятельно. Только добро может существовать самостоятельно без зла, но зло без добра не может, потому что зло само по себе — отсутствие или порча добра. Он поднимает также другой вопрос. Как зло вошло в благое творение? И находит ответ в свободной воле. Люди и все творение, которому и можно отнести природу, были сотворены благими, но несовершенными, и, следовательно, подверженными порче, ухудшению и падению, что и является потенциальной возможностью зла. Природа, получается, начала жить свободной от замысла Божьего волей и таким образом породила зло. Но именно размытый мистицизм романтизма и является той почвой, тем уровнем, по Юнгу, коллективного бессознательного, на основе которого позволительно делать самые широкие обобщения. Перефразируя знаменитую фразу, можно говорить о так называемом романтизме без берегов. Следовательно, не будет ничего предосудительного предположить, что романтизм может быть связан и с современным массовым обществом, о чем мы будем говорить далее, и с идеологией германского национализма. Отмечу, что Германия рубежа XX века была сильно, причем на всех социальных уровнях, заражена разного рода мистикой. Это была мистика хелиастических сект, мечтавших об устроении Царства Божьего на земле самыми разными методами – от замкнутой коллективной жизни по Богу в общинах адептов и до революционного уничтожения греховной реальности. И как в народной, так и в элитной памяти были вполне живы в исторических хрониках и мифах свершения и ужасы хелиастических крестьянских восстаний и городских бунтов позднего Средневековья и раннего Нового времени. Это была мистика философская. Не случайно именно немецкая романтическая философия XVIII-XIX веков, в частности Шлегель, Шлейермахер, Гельдерлин, родила то очень влиятельное течение в художественном творчестве, прежде всего в литературе и музыке, которое названо немецким романтизмом, и которое от Гофмана до Гейне и от Шуберта до Вагнера глубоко пропитано мистическими мотивами. Это, наконец, была эзотерическая гностическая мистика с ее пафосом радикального отрицания благости мира как Божьего творения, а также разделением человечества, сотворенного неблагим Богом, на сорта людей и нелюдей. В этом смысле совсем не случайны отчетливые гностические мотивы в Фаусте Гёте, которые очень выпукло проявляются в высказывании Мефистофеля «Нет в мире вещи, стоящей пощады, творение не годится никуда». Этот широкий, народный и элитно-мировоззренческий мистицизм дополнялся историческими особенностями многовековой раздробленности Германии, которую Бисмарк объединил лишь во второй половине XIX века. Мистическая и политическая внутренняя конфликтность Германии не могла не вызвать к жизни внешнего противовеса в виде сначала навязанного властью, а затем и вошедшего в плоть и кровь, признания необходимости подчинения установленному законам порядку. Представляется, что немецкий Орднунг, стремление к порядку и готовность его соблюдать, признаваемые всеми серьезными исследователями как массовая черта немцев, стали той второй стороной народного характера, которая должна была компенсировать бурлящую и конфликтную мистическую сторону этого характера. В 1912 году, незадолго до начала войны, Гвидо фон Лист, Герман Поль и Теодор Фрич создали мистико-эзотерический «Германен-Орден», ключевыми концептуальными принципами которого стали антихристианство, гностический расизм и антисемитизм, а также цели реализации мирового господства высшей древней арийской расы, в этот исторический момент якобы наиболее полно воплощенной в германцах. В 1913 году барон Рудольф фон Зеботендорф, исследователь масонства и эзотерического исламского суфизма, вошел в Германен-Орден и вскоре получил титул Орденмейстера, главы регионального отделения ордена в Баварии. В 1918 году Зеботендорф основал при поддержке Гвидо фон Листа новый дочерний орден – Общество Туле. Эта оккультно-мистическая организация, как и Германен-Орден, занялась политическим окормлением националистических германских групп. И не только в крестьянской и мещанско-буржуазной социальной среде, но и в пролетарских массах. В том же 1918 году утверждается, что членами общества Туле была создана немецкая рабочая партия, НРП. В 1919 году в НРП вступил ефрейтор Рейхсвера Адольф Гитлер. У лидера национал-социалистической партии были все признаки комплекса Наполеона, и, как его предшественник, он полностью подходил под описание типа романтической личности. Начнем с артистизма. Гитлер был артистом по своему психотипу не меньше, чем Наполеон. Известно, что ежегодные партийные съезды проводились каждый раз под новым девизом. В 1933 году проходил съезд Победы, в 1936 году — съезд Чести. Съезды проводились по строжайшему регламенту с использованием типичных театральных средств, включая освещение с помощью мощных софитов, музыку и декорации. Композитору Фридриху Юнгу было поручено создать монументальную пьесу для партийного съезда в 1939 году. Известный своими традициями со времен Средневековья город Нюрнберг должен был стать эффектной кулисой для ежегодного массового спектакля и играть в нем роль ведущего центра немецкой экономики, искусства и культуры. Особая значимость партийных инсценировок Гитлера и его министра пропаганды Йозефа Геббельса, который в Третьем Рейхе курировал цензуру, кинематограф, музыку, театр и прочие искусства, придавалась опере. Здесь следует сказать, что композитор-романтик Рихард Вагнер косвенно оказал невероятное влияние на всю идеологию национал-социализма. Гитлер был большим поклонником оперы и, будучи в Вене, ходил на спектакли почти каждый день. В автобиографическом памфлете «Mein Kampf» он описывает свое первое знакомство с оперой «Лейнгрин» в возрасте 13 лет как переломный момент жизни. Для своего окружения в руководстве НСДАП диктатор любил ставить пластинку с записью оперы Вагнера «Риенцы». А опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера, музыкальная «Одиссея» продолжительностью 4,5 часа, стала любимицей национал-социалистов. Премьера состоялась в марте 1933 года в Берлинской государственной опере по случаю основания Третьего Рейха. В трактовке нацистов мейстерзингер Ганс Сакс олицетворял гениального творца и патриота, который служит своему народу и своей расе. Музыка из этой оперы звучит в пропагандистском фильме «Ленни Рефеншталь. Триумф воли» 1935 года, который был снят на многотысячном партийном съезде нацистов в 1934 году в Нюрнберге. После выхода фильма в прокат монументальная постановка «Нюрнбергские мейстерзингеры» открывала очередной партийный съезд в Нюрнбергском оперном театре. Исполнителей отбирал лично Гитлер. Ставил спектакль нацистский режиссер, костюмер, дизайнер и архитектор Бенно фон Аренд. Зрелище стало эталоном для всех последующих постановок в музыкальном театре Третьего Рейха. Предположение, что Адольф Гитлер явился в конечном счете проекцией латентных сил немецкой души, кульминационным выражением немецкого романтизма, нашло самого блестящего истолкователя в лице Ханса Юргена Зиберберга, который тщательно разработал эту концепцию в своей кинотрилогии «Реквием по королю-девственнику», фильм посвящен покровителю Рихарда Вагнера, королю Людвигу II Баварскому и его попыткам убежать от реальности посредством искусства, Карл Май и Гитлер. В последнем из трех фильмов подобный Протею персонаж-рассказчик, указывая на фюрера, говорит: «Все вело к нему. Он был единственным разрешением, ни случайностью, ни ошибкой, ни отклонением. Между ним и нами все до мельчайших деталей было логично. Богиня истории, провидение, сказала свое слово и была права, убийственно права. В 20-м столетии он был Германией, а Германия была им». Известный немецкий историк Фест писал по этому поводу: «Гитлер оказался первым, кто, благодаря строго подобранным эффектам, театральным декорациям, иступленному восторгу и суматохе обожания, возвратил публичным зрелищам их сокровенный смысл. Их впечатляющим символом был огненный свод, стены из волшебного света на фоне темного, угрожающего внешнего мира. Если немцы могли и не разделять присущий Гитлеру аппетит к пространству, его антисемитизм, вульгарные и грубые черты, то сам факт, что он снова придал политике величественную ноту судьбы и включил в нее талику страха, принес ему одобрение и приверженцев». Еще одной чертой романтической личности является всякого рода мистицизм, безусловная вера в свою избранность. Здесь и следует искать истоки эстетики возвышенного, принадлежность к неким высшим началам, стоящим над христианской моралью. То есть мефистофельское «я» — часть той силы, что без числа творит добро, всему желая зла. Отсюда берет свое начало и эгоцентризм, свойственный любой романтической личности. Гёте, давая характеристику личности Наполеона, сказал, что демоны, желая подразнить и подурачить человечество, время от времени позволяют возникнуть личностям, подобным Наполеону. И к таким одержимым бесами следует отнести и Гитлера. А лидер национал-социализма действительно был одержим комплексом собственного величия и собственной исключительности. Так Раушинг описывал Гитлера следующим образом. Глядя на него, приходится думать о медиумах. Большую часть времени это обычные незначительные существа. Вдруг на них, как с неба, падает сила, поднимающая их над обычными мерками. Эта сила внешняя по отношению к их действительной личности. Он как гость с других планет. Медиум одержимый. Исчерпав этот порыв, он вновь впадает в ничтожность. Так, несомненно, некие силы пронизывают Гитлера. Силы почти демонические, для которых персонаж по имени Гитлер — только мимолетная одежда. Это соединение банального и исключительного, невыносимая двойственность, ощущаемая немедленно при контакте с ним. Это существо могло бы быть придумано Достоевским. Таково впечатление, производимое в странном лице соединением болезни рассеянности и беспокойной силы. Один человек из его окружения сказал мне, что Гитлер просыпается ночами, издавая жуткие крики. Сидя на кровати, он зовет на помощь. Его можно принять за парализованного. Его так трясет от страха, что дрожит кровать. Он что-то кричит и дышит так тяжело, что чуть не задыхается. Тот же человек рассказал мне об одном из припадков с такими деталями, что я бы не поверил, если бы не был уверен в источнике. Гитлер стоял в своей комнате, пошатываясь и оглядываясь с испуганным видом. Это он явился сюда», — стонал фюрер. Его губы были мертвенно-бледными. Обильно выступил пот. Вдруг он произнес цифры, не имеющие никакого смысла, затем слова, обрывки фраз. Это было ужасно. Гитлер употреблял странно подобранные термины, совершенно удивительные. Затем он снова замолчал, но губы его двигались. Гитлера растерли, дали ему напиться. Затем он внезапно встрепенулся. «Там, в углу, он здесь!» Фюрер бился и рычал. Его принялись успокаивать, говоря, что ничего страшного не происходит, и он понемногу успокоился. Штрассер отмечал, что тот, кто слушает Гитлера, вдруг видит появление вождя человеческой славы. Словно свет появляется в темном окне. Господин с комичной кисточкой усов превращается в архангела. Потом архангел улетает, и остается только Гитлер, который садится, обливаясь потом со стеклянными глазами. Буше, в свою очередь, сделал следующее наблюдение. Я заглянул в его глаза. Глаза стали медиумическими. Порой он выглядел так, будто что-то вселялось в оратора извне. Он излучал флюид. Потом он вновь становился маленьким, посредственным, даже вульгарным. Он казался усталым, как бы с исчерпанными до конца аккумуляторами. Если присмотреться к акварелям художника Гитлера, то в глаза сразу бросается их романтическая тематика. Будущий фюрер любил изображать обветшавшие храмы, руины могучих архитектурных сооружений. Когда Гитлер родился, Ницше, великий философ-романтик, которого, по меткому выражению Гёте, демоны явно избрали для того, чтобы подурачить человечество, был еще жив. Правда, он коротал свои дни в психиатрической лечебнице. Акварели Гитлера могли бы иллюстрировать Роберто Гискара, таинственную так и ненаписанную трагедию. Автор, несмотря на восторженные отклики друзей, сжег ее. Демон разрушения, судя по всему, взял верх. Немецкого романтика Генриха фон Клейста. Эта историческая драма была посвящена осаде норманами Константинополя. В ней Клейст поднимал любимую всеми романтиками тему рока. Гискар — это трагедия нормандского герцога, стремящегося наперекор, пожиравший его войско и не щадящий его самого чуме, завоевать Константинополь. Тяжелое душевное заболевание, которым страдал Клейст, бросало его из стороны в сторону, из страны в страну. Оно привело к тому, что Клейст сжег рукопись одной из своих грандиозных драм, о монументальности которой мы можем судить лишь по ее первому акту. Автор восстановил его, хотел восстановить всю драму, но потом бросил эту работу. Гений разрушения именно в Генрихе фон Клейсте, как ни в каком другом романтике, найдет свое самое яркое воплощение. Клейст был писателем, которым Томас Манн восхищался всю жизнь. Но именно Томас Манн скажет о национал-социализме в Германии и его глубинной связи с романтиками следующее. По его мнению, немцы всегда превозносили жизненную силу в противовес чистой морали. В своей гордыне они отреклись от европейского гуманизма и демократии. В начале XIX века, когда немецкие поэты, философы и историки восстали против интеллектуализма XVIII столетия, их идеи казались новыми, революционными и величественными. Но в течение 100 лет они деградировали вплоть до появления Гитлера, под властью которого, считает Томас Манн, немецкий романтизм выродился в истерическое варварство, в одурманивающее опьянение, в пароксизм высокомерия и преступления, приведшего к катастрофе, к невиданному доселе физическому и психологическому распаду. Национал-социализм имеет глубокие корни в интеллектуальной и политической жизни Германии. Он есть результат того, что на протяжении 100 лет гордо именовали романтизмом. Профессор Вильгельм Рёбке говорит, что в глубинах немецкого романтизма пряталась неумеренная экстравагантность, необузданное беззаконие и дикость, которые вырывались на поверхность 4 раза на протяжении 2 столетий. В буре и натиске XVIII века, в романтизме начала XIX века, в младогерманском движении и в наивысшем своем проявлении в национал-социализме, каково является не только проявлением прусачества, но и врождением врожденного романтизма и мистицизма немцев. Профессор Вернер Кольшмидт подтверждает, что Томас Манн более отчетливо, чем кто-либо другой, увидел, что движение немецкого романтизма было в большой степени ответственно за катастрофу Германии, ставшую и европейской катастрофой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Адольф Гитлер 30 апреля 1945 года странным образом повторил двойное самоубийство фон Клейста. Напомним, что в ноябре 1811 года Клейст близ Потсдама застрелил Маргариту Фогель и застрелился сам. Клейст был одним из самых ярких представителей немецкого романтизма и певцом прусского милитаризма, патриотом, что их в какой-то степени объединяло с Гитлером. Это совпадение с самоубийством Гитлера и Клейста говорит о самоубийственной эстетике всего немецкого романтизма в целом. Немцы — народ романтической контрреволюции против философского интеллектуализма и рационализма просвещения, по мнению Томаса Манна. Гёте когда-то сказал, «Классика — это здоровье, романтизм — это болезнь». Немецкие романтики стремились к бесконечному, к ночи и смерти. Поэт-романтик Август Платтен начинает одно из своих самых знаменитых стихотворений такими словами. Тот, кто однажды видел смерть, не может жить. Он смерти предан. По мнению Томаса Манна, немецкий романтизм был всегда преисполнен какой-то темной яркостью и набожностью, душевной антикварностью, близкой к тоническим, иррациональным и демоническим силам, способным лишь разрушить окружающий мир. Нет сомнений в том, пишет Крейг, что он, Гитлер, стремился к окончательной гибели. Разве не избрал он тропу войны, отнесясь с высокомерным безразличием к ограниченным ресурсам Германии и к превосходящему потенциалу ее врагов? Разве не закрыл он глаза на возможности мирного удовлетворения своих претензий к Польше в 1939 году, хвастливо заявляя «в конце концов я собрал армию для того, чтобы пустить ее в дело»? Разве он не ринулся в схватку с Советским Союзом, раздраженный патовой ситуацией, в которую зашла борьба с Великобританией, а после первых неудач на Восточном фронте, разве не расширил он круг своих врагов, целенаправленно и будто стремясь к самоубийству, объявив войну Соединенным Штатам? «Если война проиграна, — заявил как-то Гитлер, — совсем в вагнеровском духе, — погибнет и немецкий народ. нет необходимости волноваться о том, что потребуется немецкому народу для выживания. С другой стороны, для нас лучше всего уничтожить даже самые элементарные вещи, ибо наш народ оказался слабее, и будущее принадлежит исключительно более сильному народу. Это добровольное стремление к смерти, нашедшее свое наиболее яркое воплощение в древнегерманском эпосе «Песнь о Нибелунгах», станет ведущей темой всего германского романтизма. И дело здесь не только в простом совпадении некоторых обстоятельств жизни, ритуальное самоубийство и убийство Клейста и Гитлера. Вопрос стоит в глубоком проникновении романтической идеологии и психологии в саму суть немецкой души. Как сказала в свое время Жермен де Сталь, романтизм — это немецкое недомогание. Дело в том, что, начиная с Шиллера, крестного отца и предтечи немецкого романтизма, романтизм желал сбежать от окружающей пошлости капитализма в разбойнике. Маргинал, разбойник, корсар — вот принципиальные герои романтического творчества. И в своих произведениях, и в нестандартной личной жизни романтики разносили буржуазный мир в пух и прах. Романтическая личность воспринимала мир как исполнение роли, как театральное действие на подмостках истории. В XX веке самая суровая критика буржуазного мира прозвучала со стороны новейших националистических движений. Наемные рабочие, солдаты и офицеры Первой мировой войны, четвертые сословия подхватили знамя, поднятое романтиками. Другое дело, что, победив, они создали такие ужасающие режимы, эти новые бунтари, потомки шиллеровских разбойников, что у всего мира пошел мороз по коже. Но это уже другое дело. Их идеалы? Мечта о простом, естественном миропорядке, о братстве одиноких свободных бунтарей-подростков и молодых мужчин одинаково одолевала и романтиков, и национал-социалистов. Мечты о коллективных дерзких приключениях и подвигах. Гитлер и его соратники, прошедшие на фронте через школу дружбы молодых мужчин, видели идеальное государство как государство-казарм. Естественно, что, захватив власть, фашизм и национал-социализм осуществили свой романтический идеал государства — общежитие молодых мужчин-солдат. Бунтари, пришедшие с Гитлером к власти в Германии в результате революции нигилизма, так назвал их победу Раушнинг, были потомками и наследниками молодых героев романтизма. Их ненависть к людям в котелках и крахмальных воротничках, ответственных за мировую бойню, была велика. В буйной, дрочливой вольнице СА, так же, как в холодной сверхчеловеческой ярости блондинов СС, мстительный ответ молодой Германии на десятки миллионов трупов Первой мировой. Всем вышесказанным я хочу обратить внимание на то, что в Германии в начале XX века пришли к власти неоромантики, молодежь, вся в засохшей крови войны. Третий рейх ефрейтора Гитлера потому неизбежно стал государством жестоких ребят, едва выросших из подростков. А подростки, вернувшиеся с мясорубки войны, — это чудовище. От самоубийственных мучений молодых вертеров и лейтенантов Клейстов до лагерной смерти путь был всего в столетии. Путь от живописных разбойников до ледяных убийц СС. Гитлер — законорожденный сын Германии, вот что я хочу сказать. Адольф Гитлер — последний немецкий романтик. В наше время появилось немало книг, в которых говорится о власти магических культов в нацистской Германии. Это во многом объяснялось личностью самого Гитлера. Судя по всему, еще задолго до прихода к власти он был расположен ко всякого рода мистицизму. Об этом говорит хотя бы следующий факт из биографии. В далеком 1912 году некий венский студент Вальтер Йоханссон Штайн разыскал в оккультной книжной лавке старого квартала Вены экземпляр знаменитого рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль», где речь шла о поисках Святого Грааля. Эта книга содержала в себе многочисленные пометки и комментарии к тексту, интерпретирующие эпическую поэму как испытание посвященных, открывающие им путь к достижению трансцендентных вершин сознания. Интерпретация сопровождалась множеством цитат из восточных религий, алхимических трактатов, из астрологии и мистицизма. Штайн также отметил, что через весь комментарий проходит тема расовой ненависти и пангерманского фанатизма. Имя, написанное на внутренней стороне книжной обложки, указывало на то, что ее прежним владельцем был Адольф Гитлер. Любопытство Штайна было сильно возбуждено, и он вернулся в лавку для того, чтобы расспросить ее хозяина о человеке по имени Гитлер. Эрнст Прэтше сообщил Штайну, что Гитлер прилежно занимается изучением оккультных наук, и дал ему его адрес. В «Майн кампф» сам Гитлер об этом периоде своей жизни напишет. «Я читал тогда бесконечно много и читал основательно. Все свободное время, которое оставалось у меня от работы, целиком уходило на это занятие. В течение нескольких лет я создал себе известный запас знаний, которыми и питаюсь поныне. Более того, в это время я составил себе известное представление о мире и выработал себе мировоззрение, которое образовало гранитный фундамент для моей теперешней борьбы. К тем взглядам, которые я выработал себе тогда, мне пришлось впоследствии прибавить только немногое. Изменить же ничего не пришлось». Штайн разыскал Гитлера. В ходе их частных встреч в конце 1912 и начале 1913 годов Штайн понял, что Гитлер верит в то, что священное копье, которым предположительно протыкали тело распятого Христа, наделяет его обладателя неограниченной властью, способной и к хорошему, и к дурному. Его предшествующими владельцами были Константин Великий, Карл Смелый, Генри Птицелов, Отто Великий, император Гогенштауфен. Как собственность Габсбургской династии, копье хранится в Хофбурге, в Вене. Гитлер заявил, что он также стремится к обладанию копьем для того, чтобы осуществить свои мечты на мировое господство. Поведал будущий фюрер своему собеседнику и то, что для ускорения своего оккультного развития он начал употреблять галлюциногенные пейоты. Но всего через 7 лет за образование Гитлера возьмутся настоящие профессионалы из так называемого «тайного общества Туле». Осенним днем 1923 года в Мюнхене умрет довольно странный человек. Поэт, драматург, журналист, представитель богемы, называвший себя Дитрихом Эккардом. С легкими обожженными ипритом он, прежде чем началась агония, произнес очень личную молитву перед черным метеоритом, о котором он говорил «это мой камень Кааба», и который он завещал профессору Оберту, одному из создателей астронавтики. Он послал длинную рукопись своему другу Гаусгоферу. Его дела были в порядке. Он умирает, но общество Туле будет продолжать жить и вскоре изменит мир и жизнь на Земле. В 1920 году Дитрих Эккард и другие члены общества Туле, в частности архитектор Альфред Розенберг, познакомились с Гитлером. Они назначили ему первую встречу в доме Вагнера в Байрейте. Понятно, что никаких связей с нацистами у Вагнера быть не могло, поскольку умер он за 50 лет до того, как они пришли к власти. Зато его вдова активно проявляла свой антисемитизм в Байрейте, увольняя музыкантов-евреев. А идеи зятя Вагнера, Хьюстона Стюарта Чемберлена, фактически легли в основу расовой доктрины национал-социализма. В свою очередь, невестка композитора Винифред Вагнер считала себя близкой подругой Гитлера и стала членом НСДАП в середине 1920-х годов. Байрейт вообще был рассадником российских идей. Позднее Гитлер очень охотно приезжал сюда, пообщаться с близкими по духу людьми и послушать оперы любимого композитора. В течение 3 лет оккультисты непрерывно окружали маленького капрала Рейхсвера, руководили его мыслями и поступками. Конрад Гейден пишет: «Эккард взялся за духовные формирования Адольфа Гитлера. Он учил его также писать и говорить. Его образование шло в двух планах. Тайная доктрина и доктрина пропагандистская. Он рассказал о некоторых своих беседах с Гитлером в этом плане, которые нашли свое воплощение в любопытной брошюрке под заглавием «Большевизм от Моисея до Ленина». В июле 1923 года именно Эккард станет одним из 7 членов-учредителей Национал-социалистической партии. Осенью, умирая, он скажет: «Следуйте за Гитлером. Он будет танцевать, но музыку написал я. Мы дали ему средства сообщения с ними». Не жалейте меня. Я окажу на историю большее влияние, чем любой другой немец». Легенда Тули восходит к происхождению германизма. Речь идет об исчезнувшем острове где-то на крайнем севере. В Гренландии? В Лабрадоре? Как и Атлантида, Тули был магическим центром погибшей цивилизации. Для Эккарда и его друзей все тайны Тули не были утрачены. Гитлер родился в Браунау на Инне 20 апреля 1889 года в 17 часов 30 минут в доме 219 в Зальцбургском Форштадте. Это пограничный австро-баварский город, место встречи двух великих германских государств. Позднее Браунау стал для фюрера символическим городом. С ним связано странное предание. Он — питомник медиумов. Жан де Панш писал в 1940 году. «Браунау — центр медиумов. Одна из самых известных — мадемуазель Стокгам, которая в 1920 году вышла замуж в Вене за принца Йоахима Прусского». Именно в Браунау мюнхенский спирит барон Шренк Ноцинг находит своих медиумов, один из которых был как раз кузен Гитлера. Оккультизм учит, что, войдя в контакт со скрытыми силами посредством договора, члены группы могут вызывать эти силы только через посредство мага, который не может действовать без медиума. Все в истории немецкого фашизма происходило так, как если бы Гитлер был медиумом, а его наставник в области оккультизма Гаусгофер — магом. Даже свое собственное обозначение в истории нации — фюрер — Гитлер позаимствует из опер его любимого композитора Рихарда Вагнера.